после того, как Бус женился, у него родилась двойня, он переехал жить в Троицк к своей жене. Ну, естественно, он начал постепенно овощеть, и у него появилось стремление легализоваться. Ну, сперва он устроился на работу. Хрен бы с ним, на работу устроился, ходит, ну, понятно, семью надо кормить, да и я инженером работаю. Ничего там вроде криминального нет. Но проблема в том, что Бус стал пить. По выходным, там, пятница, звонит вечером, пьяный, писай, ну, там, как вообще, там, это все, ты понимаешь, как мне тяжело, ты понимаешь, у меня дети, семья, я живу сейчас жизнью обычного россиянина, я говорю, блядь, ты пить-то прекращай, нахуй ты это начал? Нет, ну, как тебе сказать, ну, ты не поймешь, ты же, у тебя нет детей, при чем здесь дети, блядь, какого хуя ты бухаешь? Нет, ну бухаешь ты, блядь, ты молодой еще, нихера не понимаешь, жизнь не видел. Пить это не значит бухать, это значит просто я расслабляюсь. И слышать это от Буса для меня было просто как ножом по сердцу, я просто охуевал. Пытался что-то рассказать, но ничего не получалось. Бус стал тусоваться с троицким отделением КПРФ. Мотивирует их тем, что они там все националисты, просто не от Единой России же идти, а вот они двигаются сами по себе, они нормальные сами, но вот от КПРФ. Его уважают, знают его взгляды, но тем не менее как бы не отталкивают. Ну и что ты с ними хочешь мутить-то такой? Да вот сейчас выборы будут в депутаты городской Троицкой думы. Я хочу от КПРФ в депутаты баллотироваться. Ну, хочешь, значит, надо помогать. В общем-то, старшему соратнику. Почему нет? Тем более, что депутатское кресло – это уже по-любому нормальное обеспечение финансами, это какие-то административные ресурсы, можно там залы для правых выделять, можно какие-то рабочие места организовывать, можно себе в карман деньги пиздить. Ну, много всяких привилегий, если ты стал депутатом. Ну и, в общем-то, похуй от какой организации. Мы все равно выступаем против демократических институтов. Ладно. В общем, настало время собирать подписи за кандидатом в депутаты. Звонит мне Бус, говорит, Исаак, помоги собрать подписи, давай людей каких-нибудь подтягивай. Будем по квартирам ходить, район агитации обклеивать и собирать подписи людей. Ну хорошо. Поехали мы туда. Шульц поехал с Настей. Дед поехал со мной. Еще несколько человек. Короче, приезжаем. У нас человек 15 в итоге собралось помогать Бусу. Палыч ходит с красным КПРФовским флагом, все, машет им, нам весело, что-то собрались в центре города, на площади на какой-то, стоим, тусуемся, красный флаг посередине, с серпом и молотом, все в тяжелых ботинках, джинсах, такие чисто красные скинхеды. Ну, с одной стороны, смешно, думаю, ну сейчас подойдет какой-нибудь коммунист, начнет уважение высказывать, дадим ему пизды. Вот. Ну или какие-нибудь красные скинхеды, вдруг такие тоже в Троицке бывают, подойдут поприветствовать их сразу и загандошат. С другой стороны, конечно, это все клоунады. Ну, постояли, флагами помахали, людям листовок пораздавали, пошли по квартирам, разбились на двоечки, входим. Я ходил с дедом, у нас, значит, было два дома, которые надо было обойти, разложить листовки по почтовым ящикам и у людей по квартирам попросить поставить автографы. Ну, по ящикам-то разложить легко, а вот с людьми разговор другой. Звонишь ты в квартиру, выходит человек, а мы собираем подписи за нашего кандидата в депутаты. Нет, я не буду расписываться. Нет, он как бы от КПРФ идет, о, блядь, коммунист, я их ненавижу. Нет, он как бы идет от КПРФ, сам-то он нацист, и мы нацисты, хай Гитлер. А, нет, ну если нацист, то, ну ладно, против черных, то я, конечно, да, подпись поставлю. И так было в очень многих квартирах. Ну, надо сказать, что без особых проблем собрали мы все эти подписи за 2 дня. Два раза мы тут, двое выходных ездили, собрали все эти подписи. Вот помню последний раз, когда мы их собирали, ходили там туда-сюда, мучаемся. Смотрю, бус сидит, пивко пьет. Я говорю, блядь, ну ты что за хуйня? Такой, блядь, Исаак. Ты понимаешь, вот соратник мой, товарищ, я его с института не видел, вот он пришел, вот я с ним не мог пивка не выпить, давай с нами потусуйся. Зачем? Ну, пообщаемся, я тебя с ним познакомлю, я смотрю, сидит какой-то говна кусок в кожаной куртке с пивом, думаю, нет, ну я, конечно, буса уважаю, но не в такой степени, чтобы сидеть с говном, знакомиться и общаться. Ну, понятно, что это его кто-нибудь институтский друг, но мне-то какое до этого дело? Говорю, не, я поехал. Я сюда с дедом приехал, он Шульцем, все, я сваливать должен. Ну и съебался. Подписи собрали. Пока мы ходили, там бусу помогали еще троицкие скинхеды. Ну, не такие, вроде и скинхеды, но в то же время волосатые какие-то, непонятного вида, алкаши и полуфанаты. Ну, вроде такие веселые ребята, что-то ходим и ими, Макс, а мы смотрели видео, которое ты наснимал, говорю, да, и что, как? Блять, пиздатые ролики, пиздатые вот эти, где будет дохуя трупов, вообще крутая видяшка. Когда еще будут? Ну, снимут, будут. А что, будешь постоянно снимать? Ну да. Блять, вот это крутая тема, вот это вот то, что надо вообще, это охуительно. Я думаю, нифига себе, вообще ребята меня знать не знают, а видео смотрели, нихуя оно как работает. Да, хорошая вещь, интернет-пропаганда. Надо дальше и заниматься активно пиарить. А в то время в России, помню, активно пиарилась тема того, что вот-вот будет оранжевая революция. Вот один из них мне передал диск, на котором негр какой-то пел песни. Пел песни перед какими-то украинскими христианскими фанатиками, что Бог мне разрешил. Бог мне разрешил, дал мне право учить вас, как правильно славить Бога. Откуда я это знаю? Я еще раз говорю, потому что Бог мне разрешил уже. Да, смешное видео. И потом дальше этот негр-сектант на митинге за смену власти на Украине выступает. Думаю, ну да, охуительно, надо. Надо видяшку сделать. Сделал из этого нарезочку антиоранжевую. Пока мы ходили, обсуждали все эти возможные по оранжевению России и решили, что первыми, кого оранжевые загандошат, это будем как раз мы. Потому что оранжевые это кто такие? Это жиды, это всякая мразь. То есть если существующий режим, это кто такие? Это воры и коррупционеры. А оранжевая мразь это кто? Это жиды и воры. Значит, они должны будут первым делом уничтожить националистов. Ну, в общем, поэтому решили, что с оранжевыми мы дружить не будем. И гандоны и проститутки. В то время как увеличивались обороты по просмотру видео, соответственно, у Ромео появлялось все больше заказов. Я с него денег-то не брал, даже за сайт ничего не отбилось. Но он регулярно рассказывал, как ездит, отвозит музыку. Сейчас вот-вот окупятся у него затраты на приобретение дисков самих, и все будет нормально. Короче, рассказывает. Позвонили ему куда-то в Алтуфьево, заказали несколько дисков. Говорит, ну приезжаю. Объяснили, как пройти, подхожу, стоит человек 60. Я, говорит, вообще охуел, думал, ну все, вот здесь мне пизда пришла. Нет, купили диски, отдали деньги, все, говорит, а что-то один приехал, а что? А мы думали, блин, весь формат приедет, мы хотели к вам присоединиться. Говорит, как присоединиться? Вот, хотели формат 18 вступить, там тоже акции, все мутить. Да не, ребят, у нас интернет-магазин. А, блядь, а мы думали, что это у вас как бы бригада своя, что вот будем с вами действовать. Не-не-не, это интернет-магазин просто. Ну ладно, жалко. Один раз мне такую историю рассказал, другой раз его человек 20 встретил, третий раз еще какая-то бригада. Он говорит, блядь, Исаак, что-то непонятное. Происходит, с нами хотят объединяться. Коська тоже торговал музыкой, но о таких массовых встречах я от него не слышал. Не знаю, может быть, он оговаривал, что приедет один и просто привезет диск. Но, тем не менее, тут начались какие-то стрёмные движения со стороны Муса. Мне как-то говорит, Тесак, ты что за ролики снимаешь? Ну, так что? Нацистская пропаганда, всё. Блядь, а почему вот у тебя вот есть ролик, на котором четыре мужика ебут в жопу тёлку, а ты в маске говоришь, что вот так антифашисты борются за права евреев и национальных меньшинств? Ну, блин, ну как бы смешно, нормально, что антифашисты дают всем в жопу, а чё? Блять, это же за газ. Почему за газ? Ну это пиздец. А там реально был ролик, где я взял кусок порнухи, вырезал, что тёлку ебут четвером и наложил туда веселый стёбный текст. Говорит, нет, это снимать нельзя. В смысле нельзя? Блять, все, короче, ты заканчивай с этой жопошностью. Все, давай, короче, сделаем редсовет, редколлегию. Каждый ролик будем обсуждать, выносить на решение. Если все члены совета одобрят этот ролик, то ты будешь выкладывать его на сайт, потому что в противном случае не получится слаженной работы. Как ее, сука? Не получится слаженной работы команды. Нахрен она нужна? Ну потому что ты херни наснимаешь, ты дебил. Я говорю, блядь, я буду снимать, что хочу, мой сайт. Ну, как это твой сайт? А где субординация? Ты что, охуел, снимаешь всякое говно, какие-то жопы выставляешь? Я говорю, я не буду никакие редколлегии поддерживать, потому что сегодня один заболел, завтра другой забил. Мне надо ролики выкладывать, а не ждать, пока вы там все одобрите. Что, я буду переделывать, что ли, по вашим желаниям? Ты вообще к этому отношения не имеешь. Ну, что-то поругались на эту тему. Я, в общем-то, забил, уехал, думаю, ну, в пизду. Снимаю пропаганду, снимаю, что такого. Что хочу, то и делаю. Думаю, как меня будет человек, который по выходным бухает каждый раз, учить, какую пропаганду снимать. Ну, это неправильно уже. Уехал. Проходит какое-то время, звонит мне Буз, говорит, Тесак, у меня заболел ребенок, дай ммне $100. Я говорю, ну хорошо, будет зарплата, вот тебе зарплата, дам $100, у меня зарплата через неделю. Ну понятно. Короче, получил я зарплату, отложил Бузу $100, думаю, ну позвонит, отдам. Прошла неделя, прошло две недели, он не звонит. Вот поехали мы на Горбушку, купил я штатив для камеры, чтобы можно было снимать уже более профессионально, чтобы все не тряслось. Купил штатив, на следующий день приехал на работу с ним, что-то там стал его проверять. Тут звонит Бус. Ну что, Тесак, давай $100. Блять, у меня 100 нету, у меня сейчас 1500 рублей осталось. Блять, ты обещал $100. Ну, во-первых, не обещал, во-вторых, ты же не позвонил, когда они были. Ну, 1500 могу тебе дать. Блять, ты охуел, ты гондон. Положил трубку. Я звоню еще одному товарищу, говорю, у тебя деньги есть? Он такой, ну, есть, а что? Немножко, я говорю, 1500 в долг есть? Такой, да, есть. Хорошо. И звоню ему Бусу, говорю, вот у меня 1500, и вот еще у парня 1500 есть, сейчас тебе $100 дадим. Он такой, мне нахуй ничего не надо, ты мне обещал $100, ты мне их не дал, блядь, какой ты товарищ? Я тебе нашел $100, чуть еще надо. Нет, ты обещал, ты не сделал. ну тут я понимаю, что это уже все, это уже какие-то доебки пошли. Ничего здесь хорошего не получится. Ну, что-то пытались ситуацию решить как-то туда-сюда, но потом до меня все-таки доперли истинные причины такого поведения. Оказывается, просто-напросто семья, дети сильно меняют мышление человека. С одной стороны, а с другой стороны, надо же коллектив-то разрушать или из него выходить. Но выходить из него это не круто. Как скажешь, что, ребята, все, я устал, отступил на полпути и сдал, изменил всему, что когда-то было свято. Нет, это не круто, это загаз. Проще внести какой-то разлад, вопли, там, скандалы, атмосферу какую-то невменяемую устроить. И все. И постепенно само все загаснет, и можно просто на это все дело забить. Ну, так и произошло. Вся эта русская цель постепенно просто-напросто развалилась. Ну и думаю, хрен бы с ней. Как-то все к этому ушло.